Черная метка. Часть 1. Долг. Пролог. Никогда-никогда не подходите вплотную к мастеру Кханта, если хотите его убить. Тем более не стреляйте в упор, если есть возможность спустить курок на расстоянии. Это только в фильмах эффектно выглядит, когда прямо раз и пулю в башку пускают, да так, чтоб все мозги наружу, тогда как в реальности это большая дурость. Кри об этом то ли забыл, то ли не подумал, а то ли всецело понадеялся на находящихся рядом телохранителей, но, как бы то ни было, глупость он все-таки совершил. И здорово удивился, когда вместо моих разлетающихся по ангару мозгов перед ним образовалась пустота. Тогда как я, благодаря обновленным рефлексам успев среагировать буквально за мгновение до выстрела, качнулся вправо, приседая и разворачиваясь на 180 градусов. Одновременно с этим дал приказ модулю нейтрализовать охрану. Коротким ударом вышиб из дрогнувшей руки авторитета дымящийся ствол. Перехватил его, затем также стремительно выпрямился, направив пушку в физиономию опешившего Кри. Но уловил краем глаза движение и, качнувшись в сторону, выстрелил в выхватившего оружие Норми, заодно увидев, что оставшиеся неудел охранники одним за другим валятся на пол. Затем также быстро вернулся к боссу, намереваясь решить вопрос раз и навсегда. Однако буквально за миг до того, как нажать на курок во второй раз, неожиданно передумал. И вместо того, чтобы пустить ублюдку пулю в лоб, просто душевно зарядил ему нейнитовым кулаком в морду. Кри, издав булькающий звук, завалился навзничь. Его переносица, вмятая моими костяшками чуть ли не до самого мозга, приобрела откровенно ужасающий вид. Из жестоко переломанного носа хлынула густая темная кровь. Но сам Кри этого уже не почувствовал, от удара его банально вырубило, поэтому он как стоял, так и рухнул на пол. Тогда как у меня в голове стремительно закрутились невидимые шестеренки. Что за фигня? С какого, спрашивается, хрена Кри решил меня убить? Делить нам было нечего. Ни в какие его тайны я даже случайно влезть не мог, по крайней мере в такие, за которые действительно стоило убить. К тому же у нас был уговор, и я его честно выполнил. Причем инициатива с самого начала исходила от него, поэтому он совершенно точно знал, чего от меня ждать, и при этом был уверен, что я справлюсь. Само собой, про крысу я тоже не забыл, но в данный момент ей лучше было не высовываться. Поэтому вероятность того, что на меня нападет кто-то из людей Кри, стремилась к нулю, а шансы на то, что это сделает сам Кри, и вовсе равнялись отрицательным величинам. То есть с учетом того, что я о нем знал того, насколько плотно его когда-то обработала Эмма с учетом двойного магического контракта, всех наших договоренностей не мог он меня предать. Просто не мог. Так почему же все-таки предал? Пожалуй, именно эта мысль меня и остановила, не дав пристрелить большого босса прямо на глазах у его людей. Да и охранников я велел модулю не уничтожать, а лишь нейтрализовать, причем желательно без шума. Норми, правда, все-таки досталось, но его я тем более не хотел убивать, предварительно не разобравшись в причинах. Поэтому пуля, которая могла бы пробить ему череп, всего лишь ранила его в плечо. С помощью нейнитовых нитей пушку у него я тоже отобрал, однако все-таки оставил его единственного из всех в сознании. А когда здоровяк с руганью заворочился на полу, все той же нейнитовой нитью опутал ему глотку, слегка придавил, чтобы не вздумал орать, после чего наклонился к Кри и внимательно всмотрелся в его окровавленное лицо. Бледная кожа, деформированная переносица, залитая кровью физиономия и аура, которую я знал достаточно хорошо. Все вроде было обычно, по всем признакам это действительно был Кри. Но тут мой взгляд упал на перчатки и меня наконец осенило. Дреймарант, дай меня задери. Все это время на нем были перчатки из Дреймаранта. Быстро наклонившись, я содрал с его руки одну из перчаток и с чувством выругался, обнаружив под ней смуглую кожу и тонкие пальцы, которых никогда не было у настоящего Кри, а также клочок чужой ауры, которая по определению не могла там появиться. Норми, гаркнул я, выуживая из кармана доставшийся по наследству блокиратор магии. Норми, не дергайся, это не Кри. Че что? Прохрипел здоровяк и тяжело рухнул на бок, когда я убрал душащую его нейнитовую нить. Я вместо ответа торопливо надел на руку лежащего передо мной человека блокиратор, хорошо, что прихватил с собой, а не выкинул, также быстро его активировал, и с чувством выругался снова, когда окутывающая Кри, мастерски сделанная, воистину совершенная иллюзия стремительно задрожала и благополучно угасла, открыв посторонним взглядом уже не элегантный костюм, а спортивные штаны и куртку, а также совсем еще молодое лицо, густые черные волосы, тонкие губы и закатившиеся глаза, при виде которых у Нарми из груди вырвался горестный стон. «Нет, не может быть, я же со злым восхищением уставился на лежащего передо мной Биша, того самого, настоящего Биша, то есть Шахра, которого тут не могло, да и не должно было быть, тем более под чужой личиной. Но он был здесь, сейчас, живой, едва дышащий, но самый настоящий, и я бы ни за что не заподозрил подвоха, если бы не эти гребаные перчатки. Иллюзия без преувеличения была отличной. Внешность, одежда, аура — абсолютно все. Даже модулятор голоса сработал на ура. Но настоящий Кри ни за что не пустил бы сюда сына, зная, что на него и так уже покушались. Да и иллюзию на парня не стал бы накладывать, сейчас для этого было неподходящее время. Так что получалось, что Беш или кого-то попросил, что, прямо скажем, было маловероятно, или же сделал это сам. Видимо, потому, что у засранца в арсенале имелась не только магия воздуха, но и необычное, доставшееся по наследству, чрезвычайно развитое отцовское умение, магия иллюзий. Правда, иллюзию Беш наложил на себя лишь частично, то есть на голову, туловище и ноги, тогда как прикрыть руки ему почему-то не удалось. Однако, помня о том, сколько времени и усилий Кри вчера потратил на мои собственные ладони и пальцы, это было неудивительно. Оставалось прояснить всего два момента. Зачем Бешу вообще это понадобилось и где тогда настоящий Кри? Но с учетом всего того, что сегодня случилось, что-то подсказывало, что ответы на эти вопросы мне сильно не понравятся. Самое же скверное заключалось в том, что два выстрела подряд в пустом ангаре прозвучали до отвращения громко, поэтому не успел я толком сообразить, что делать, как снаружи послышался натужный рев мотора, а на лестнице загрохотали чужие ботинки. «Дайн!» — сдавленно ругнулся поднявшийся с пола Нарми. Только этого не хватало. Неловко приподняв простреленную руку, здоровый он быстро набрал на идентификаторе несколько команд и, как только экран засветился, хрипло бросил: «Внимание всем! У нас ЧП! В отряде выявлен двойник!» «Повторяю, у нас ЧП! Всем командирам действовать по протоколу номер один, всему личному составу немедленно активировать блокираторы магии!» Одновременно с этим в ангар ворвались люди Кри с автоматами наперевес и дружно ощетинились при виде распростертых на полу тел. Практически сразу после этого внутрь залетела и одна из машин сопровождения, откуда тоже повыскакивали вооруженные до зубов типы. После чего ситуация стремительно начала разворачиваться далеко не в лучшую сторону. Босс исчез, на его месте лежит, раскинув руки, его невесть откуда взявшийся сын, второй точно такой же стоит рядом, охрана или в отключке, или мертва, Нарми ранен. Прекрасно понимая, как все это выглядит, я на всякий случай отступил за спину здоровяка и приготовился ко всему, вплоть до того, чтобы во второй раз запустить свою нейнитовую мясорубку. Однако Нарми, следовало отдать ему должное, быстро пришел в себя и, как только в ангаре появились люди Кри, взял командование на себя. Причем действовал он на редкость уверенно и быстро, говорил ровно, четко, строго по делу. Команды отдавал так, словно полжизни прослужил в армии, да еще и не в самом мелком чине. Поэтому всего через несколько сынов народ, если не успокоился, то хотя бы в общих чертах разобрался в ситуевине, осознал, что и впрямь случилось нечто непредвиденное. Пока, правда, никто не понимал, что именно произошло и как в ангаре мог оказаться второй Беш, да еще на месте босса, но Нарми не стал вдаваться в подробности, а просто велел командирам подразделений в срочном порядке заканчивать здесь, тогда как одну машину сопровождения забрал с собой и, пообещав основному отряду прислать подкрепление, приказал срочно возвращаться на базу. После этого народ забегал, засуетился. Беша наскоро обыскали, его оружие изъяли, после чего Нарми забрал у него съемный диск с собранной мною информацией, а на морду предателя велел накинуть чью-то куртку, чтобы физиономия Беша никого не смущала. Затем этого двуличного козла без особых церемоний зашвырнули в лимузин, предварительно озаботившись, чтобы Беш не помер по дороге и раньше времени не очнулся. После в лимузин запрыгнул я, следом забрался Нарми, которого успели наскоро перевязать и вколоть обезболивающие, а также новый водитель взамен того, которого недавно вырубили. Во второй орды также проворно забралась команда сопровождения, туда же закинули двух пленников, которых к тому времени уже успели поднять наверх, после чего обе машины с приличной скоростью сорвались с места и уже через несколько минут после случившегося мы на всех парах помчались в Нижний город. По дороге я лишь молча наблюдал за тем, как Нарми на ходу решает возникшие проблемы. По его команде вся немаленькая армия Кри была поднята по тревоге и приведена в боевую готовность. Все его сделки были приостановлены. Все текущие дела, если не свернуты, то временно заморожены. Всем, кто оказался свободен, было велено в срочном порядке явиться на пункты сбора, и вообще, создавалось впечатление, что Нарми готовится к войне. Впрочем, в отсутствии начальства это было верное решение. Что бы ни случилось с Кри, его заместитель просто обязан был предпринять все возможные меры безопасности, и он их принял. Более того, действовал настолько грамотно и уверенно, что если раньше я считал его кем-то вроде помощника для мелких и необременительных поручений, то сейчас мое мнение кардинальным образом изменилось. Поисками самого Кри Нарми тоже, естественно, озаботился, поэтому можно было не сомневаться, что в ближайшее время весь Нижний город будет перевернут вверх дном. Более того, спустя еще несколько минут на браслет здоровяка поступило еще одно сообщение, после которого на лицо Нарми легла бесстрастная маска. «Его нашли», — неестественно ровно сообщил он, подняв на меня тяжелый взгляд. «В убежище, где он был вместе с Бешем и откуда я его вернее, я думал, что это он недавно забрал. Что с ним?» Напрягся я, совершенно справедливо подозревая неладное. Три пули в спину, одна в голову, но он живой пока. Да сейчас делает все возможное, чтобы его вытащить. Я коротко взглянул на лежащее на полу тело. Значит, все-таки крыса. Кри уже года два как заметил неладное, так же тяжело уронил Нарми, когда я выразительно скривился. То сделка в последний момент сорвется, то важный груз перехватит конкуренты, то возникнут проблемы с бизнесом в верхнем городе. Очень скоро стало очевидно, что кто-то не просто положил глаз на наши активы, но и получает информацию из нашего лагеря. Тогда после долгих поисков мы действительно нашли троих исполнителей, которые сидели на магических контрактах и сдохли сразу же, как только за них нормально взялись. Узнать от них имя заказчика не удалось, но после их смерти срывы на время прекратились. Дела снова пошли в гору. Мы, конечно, продолжали отслеживать ситуацию, но тревожных признаков больше не было, вплоть до тех пор, пока Беш не вляпался в несерьезную с виду драку, после которой Кри вынужден был обратиться к тебе. Он немного помолчал. После турнира мы, естественно, предприняли меры, чтобы такого больше не происходило. С Бешем провели беседу, вокруг него была усилена охрана. Но около трех месяцев назад произошло уже полноценное покушение, а не так давно случилось и третье, после чего стало ясно, что информацию снова кто-то сливает на сторону. Поэтому решать проблему следует другими способами и полумерами тут не обойтись. Тогда-то мы и подумали о двойнике. Он едва заметно нахмурился. Когда Беш узнал, что вместо него снова собираются выставить чужака, то неожиданно заупрямился и начал настаивать, что и сам справится не хуже. При этом как боевой маг он довольно слаб, причем сам прекрасно об этом знает, но молодости свойственное всем мальчишкам стремление проявить себя не показались нам чем-то странным. Зная о том, насколько он упрям, Кри в приказном порядке запретил ему вмешиваться, а для верности вчера вечером отправил в убежище, под усиленную охрану, и сам вернулся туда же, тогда как в мою задачу входило обеспечение твоего прикрытия и организация экстренной эвакуации в случае, если дело примет нехороший оборот. Почему же тогда ничего этого не случилось? Ни помощи, ни эвакуации? Вопросительно приподнял брови я. Почему мне позволили уйти из клуба и при этом никто меня не хватился? Нарми нервно дернул щекой. Потому что, когда тебя вывели из туалета, один из нападавших использовал точно такой же амулет, который надели на тебя, и на время стал выглядеть в точности как Беш. Внешность, одежда, обувь, клубный пропуск. Правда, иллюзия держалась недолго, буквально половину рына, после чего чужак выкинул артефакт и покинул клуб. Однако этого оказалось вполне достаточно, чтобы ввести моих парней в заблуждение и дать похитителям скрыться. Я скептически хмыкнул, что охрана у черного входа тоже обманулась мокрой рубашкой и темнотой в коридоре. Нет, там вместо нашего человека появился еще один двойник, скупо отозвался Нарми, под иллюзией. Он проследил за тем, чтобы тебя беспрепятственно выпустили из клуба, и в скором времени тоже исчез, поэтому первое время мы даже не знали, что в клубе тебя уже нет. Здоровяк сделал еще одну паузу. Когда Кри позвонил и сказал, что получил от тебя сообщение с неизвестного номера, я, признаться, сначала не поверил, потом связался со своими людьми и обнаружил, что один из них не откликается на позывной, хотя его идентификатор до сих пор находится в клубе. Тогда как остальные трое отрапортовали, что ты, будучи нетрезвым, опять вышел в туалет и пока не вернулся. Когда я отправил их проверить кабинки, то оказалось, что ни там, ни где-либо еще в клубе тебя нет. После чего босс отдал приказ немедленно выдвигаться по тем координатам, что ты ему дал, и пообещал лично со всех головы поснимать, если окажется, что ты мертв. Кри я забрал из убежища сам, добавил Нарми, когда я собрался задать еще один вопрос. Он с самого начала изъявил желание в этом участвовать, поэтому его появлению я как раз не удивился. Правда, когда мы встретились, мне показалось, что он взволнован больше обычного. Но он сказал, что крупно поссорился с Бешем и был вынужден применить нестандартные методы убеждения. Он так это назвал. На этом месте мой собеседник кинул многообещающий взгляд на лежащего на полу парня, а его глаза недобро блеснули. Хотя я и тогда ничего не заподозрил. В убежище хорошая звукоизоляция, поэтому ни звуков ссоры. Если она действительно случилась, ни выстрелов охрана попросту не услышала. Иллюзия на нем тоже была превосходной. Ну разве что перчатки немного смущали, но Беши этому нашел объяснение. А уже по пути мне сообщили, что охранник, который должен был сторожить черный вход в клубе «Звезда», найден мертвым, а его идентификатор пропал. По горячим следам мои парни отследили записи с камер видеонаблюдения, сняли отпечатки ауры исполнителей, включая тех, кто находился под иллюзиями. Благодаря Ашу нам удалось получить доступ и к городским камерам, поэтому исполнителей уже ищут, в том числе девицу, которая на тебя вешалась. Ну а когда мы их найдем, будет понятно, кто именно их нанял и, главное, кто помог создать столь качественные иллюзии, благодаря которым вся операция едва не превратилась в оглушительный провал. Он снова покосился на Беша. Впрочем, насчет последнего я уже не сомневаюсь. Пока мы ехали сюда, этот говнюк все время нервничал. Но и отказаться от поездки после того, как Крис сам на ней настоял, он, видимо, не рискнул. Угу. Поэтому же и полноценную иллюзию создать у него не получилось. Когда приехал Нарми, Беш успел только скопировать отцовскую внешность, включая его одежду и обувь, тогда как на самые сложные, руки, у него или времени, или силёнок уже не хватило. Поэтому-то он и был вынужден использовать перчатки. А еще он очень много говорил и спрашивал о тебе. Беш знает мое имя? Моментально насторожился я. Не только, неохотно отозвался байкер. Но тогда я был уверен, что еду именно с Кри, поэтому не осторожничал. Это плохо. Не волнуйся, ваши договоренности с Кри не пострадают, хмуро заверил меня Нарми. И в том случае, если он выживет, и даже в том, если... В общем, можешь не переживать. Ну а сейчас тебе будет лучше вернуться в академию. Наши проблемы тебя не касаются. Больше скажу, любому чужаку сейчас лучше быть от Нижнего города подальше. Да и иллюзия скоро спадет, поэтому советую не рисковать. С оплатой решим потом. Я могу увидеть Кри? Нейтральным тоном осведомился я, когда он умолк. Нет, посторонних к нему даже на выстрел не подпустит. Да и вряд ли ты сможешь ему. Здоровяк вдруг осекся и, взглянув на меня совершенно другими глазами, тихо-тихо спросил. «Хочешь сказать, ты можешь ему чем-то помочь? Для начала мне нужно на него взглянуть», — признался я. «Но если у него есть хоть один шанс выкарабкаться, то не исключено, что я смогу этот шанс удвоить». Глава 1. Спустя еще половину рейна я уже стоял в том самом мидблоке, где не так давно выхаживали меня самого, и со смешанным чувством смотрел на натужно гудящую капсулу, внутри которой находился интересующий меня человек. Целитель, конечно, сделал для Кри все, что мог. Удалил пули, влил в него прорву энергии, загрузил в новейший медицинский модуль, врубив самую мощную программу, какая там только была. Стимуляторы и регенераторы лились в Кри рекой, но даже сейчас на крышке мигали тревожные красные огоньки, которые наглядно доказывали, что аппаратура не справляется, а жизнь криминального авторитета повисла на волоске. Три пули в спину, одна в голову. Даже для Нарлейна с его потрясающей медициной это были слишком серьезные повреждения. Поэтому, когда я увидел устало сидящего на стуле До, то искренне посочувствовал и без того тщедушному Кибе, который выглядел сейчас как узник концлагеря на последней стадии истощения. «Я не знаю, что еще можно сделать», – прошептал он, с отчаянием глядя на прозрачную крышку, на которой с каждым мгновением красных огоньков становилось все больше. Он не справляется. Вся моя магия ушла в никуда, и даже модуль уже не помогает. «Оставь, До», — устало произнес Норми, — «когда мы подошли, никто тебя не винит, я виню, Кри меня с такого дна поднял, он мне шкуру спас, он дал мне все, включая новую жизнь, а я», — здоровяк аккуратно сжал худое плечо целителя, — «ты сделал для него все, что мог, пусть теперь другие попробуют». Да неохотно оторвал помертвевший взгляд от капсулы и замер, когда увидел, что Норми явился не один. При виде меня Кибэш вздрогнул, побледнел еще сильнее, хотя, казалось бы, куда больше, но потом также устало опустил плечи, сгорбился и махнул рукой. «Здравствуйте, Ленгурта, не скажу, что рад вас видеть, хотя безмерно удивлен, что вас вообще сюда пустили». Я молча подошел к капсуле и, положив ладонь на приборную панель, выпустил наружу найнейтовые нити. К тому времени, как мы наконец добрались до медпункта, иллюзия с меня, естественно, слетела, но Норми нашел способ доставить меня к нужному месту так, чтобы мы при этом никого не встретили. Подземные коридоры, по которым он меня провел, оказались девственно пусты. Камеры видеонаблюдения в них были предусмотрительно отключены. Многочисленная охрана, которая берегла эту часть подземелий, словно зеницу ока, нам на глаза так и не попалось, хотя чужие ауры буквально заполонили все прилежащие тоннели, да так, что я их даже считать по дороге замучился. Но к Кри я действительно попал, причем попал быстро и никем не замеченный. Плюс Норми пообещал, что выведет меня из Нижнего города таким же способом, так что о своем инкогнито я могу не беспокоиться. Что же касается самого Кри, когда Эмма считала данные с медицинского модуля и начала свою собственную диагностику, я почувствовал, что начинаю злиться. Сука, беж. Первая пуля угодила Кри аккурат под левую лопатку, однако сердце по счастливой случайности не задело. Вероятно, у говнюка рука в последний момент все-таки дрогнула, поэтому выстрел, который должен был стать для его отца смертельным, на самом деле его только ранил. Да и следующие две пули, хоть и нанесли серьезные повреждения, по счастливой случайности мужика все-таки не убили. Стреляли, как и сказал Норми, в спину. Сам Кри этого явно не ожидал, и предательство сына стало для него сродни грому среди ясного неба. А вот последнюю пулю Беш выпустил в него почти в упор, причем не поленился ради этого перевернуть и без того умирающего отца на спину и хладнокровно спустил курок. Психологи утверждают, что выстрел в лицо – это признак чего-то личного. Стремление не просто убить, а сделать это, умышленно глядя жертве в глаза, словно в попытке отомстить, причем так, чтобы буквально уничтожить, выжечь, прямо-таки стереть человека из жизни, и из собственной памяти. Интересно, за что Беш так его ненавидел, Гурта? Беспокойно спросил Норми, когда я положил на панель вторую руку и закрыл глаза. Ты можешь что-то сделать? Попробую. Не мешайте, коротко отозвался я, и здоровяк тут же умолк. Эмма, какие у тебя есть мысли по этому поводу? Подруга немного подумала и после короткой паузы сообщила. Повреждения серьезные, разрывы в сердечной мышце почти устранены, кровотечение в полость сердечной сумки прекратилось, поэтому явление частичной тампонады сердца в скором времени также будут купированы полностью. Повреждения ткани левого легкого неплохо поддаются коррекции. Контузия тяжелая, но не непоправимая. Сопутствующий воспалительный процесс будет довольно выраженным, не исключено присоединение инфекции, но и это не критично. В этом плане угрозы для жизни субъекта Кри нет, а вот травма мозга, скорее всего, несовместима с жизнью. Пуля, на его счастье, имела малый калибр и прошла на вылет, но все же задела левую лобную долю, частично зацепила теменную и затылочную, повредила сосуды, вызвала обильное внутреннее кровотечение и спровоцировала нарастающий отек мозга, с которым медицинский модуль действительно не справляется. «Мы можем что-то сделать?» – спросил я, когда прочитал полученные с модуля данные. Может, мой персональный регенератор для него подойдет лучше, чем стандартный. Скорее всего, даже после этого изменения в мозге окажутся необратимыми. Поэтому в случае, если субъект Кри выживет, существует почти 50% вероятность, что он никогда не станет прежним, и почти 80% вероятность, что магия будет потеряна для него навсегда. 50 – это не так страшно, как 80, рассудил я, запуская найнейтовые нити дальше и опутывая ими идущие к телу Кри трубки. У нас хватит запасов, предварительно нужно обработать рану, убрать кровяные сгустки из мозговой ткани, восстановить структуру поврежденных полостей мозга, нормализовать внутричерепное давление, а также циркуляцию крови и мозговой жидкости, плюс сделать. Просто помоги ему, ладно?» – попросил я, заставив подругу осечься. «Делай, что сочтешь нужным. Регенератора и стимуляторов тоже не жалей. Мы оба с тобой ему обязаны». Эмма еще немного помолчала, а потом совсем другим тоном сообщила. «Начинаю перепрограммирование медицинского модуля. Создаю пространственный карман с временным разрывом 25 к 1. У меня после этого ненадолго зашумело в голове и помутилось в глазах. Ух ты ж блин, 25 к 1 я и не знал, что мы на такое способны». Подвергнутая запредельной нагрузке капсула неожиданно разразилась громким протестующим воплем, от которого и Норми, и Додружно подпрыгнули. Но почти сразу она умолкла. Свет под крышкой тут же погас, сменившись непонятой серой мутью. На приборной панели с бешеной скоростью начали меняться параметры подачи стимуляторов и регенератора. Затем отчаянно ярко замигали и засимофорили датчики давления, уровня кислорода и прочих параметров, отражающих состояние пациента. После чего До, не сдержавшись, порывисто вскочил со стула и с криком: «Нет, что вы делаете?» кинулся меня останавливать. Хорошо еще, что Норми вовремя вмешался и перехватил Кибы до того, как тот успел дернуть меня за руку. «Готовьте ампулы со стимуляторами», – процедил я, чувствуя, как в носу стало мокро и горячо. «Тащите все, что есть, живо. Ему понадобится много расходников. Раз в 25 больше, чем обычно». «Сколько?» – икнул от неожиданности До. «Сколько слышал?» – оттолкнул его от капсулы Норми. «Соберись давай. Где у тебя что лежит, показывай». Кибы пару раз растерянно моргнул, но потом все же спохватился, вспомнил, видимо, как недавно я творил то же самое с собой, после чего всплеснул руками, пробормотал что-то неразборчивое и со всех ног кинулся в соседнюю комнату, где со времени моего отсутствия снова появилась мебель, в том числе шкафы, стеллажи и, конечно же, приличный запас жизненно необходимых для Кри лекарств. «Произвожу обработку и очистку раны», — сообщила Эмма, когда вопрос с расходниками решился, а Норми умчался следом за Да в надежде, что вдвоем они управятся быстрее. Я же, всецело сосредоточившись на ощущениях, обратился к модулю и благодаря подруге все-таки увидел схематичное изображение головы Кри, у которого на месте головного мозга виднелось настоящее месиво. Не знаю, как он вообще прожил столько времени без медицинской помощи. По всем законам природы он должен был умереть, если не сразу, то как минимум в течение ближайшего рына после ранения. Однако он выжил, и даже сейчас продолжал упорно бороться, в том числе и после того, как даже Да с горечью констатировал, что шансов у него практически нет. Чувствуя, как из носа потекла кровь, я раздраженно утер лицо о воротник, не рискнув отрывать руки от панели приборов, а потом увидел, что с раной Кри и впрямь начало происходить что-то непонятное. Сначала ошметки того, что когда-то было нормальными тканями, стремительно разжижились и с помощью нейнейтовых частиц тоненьким ручейком потекли к пулевому отверстию. Одновременно с ними и кровяные сгустки, а также избыток мозговой жидкости тоже начали стремительно выводиться. На месте сквозной раны после этого образовался достаточно широкий тоннель, который при любых иных обстоятельствах гарантировал бы пациенту мгновенную смерть. Но здесь края раны больше не кровоточили и к тому же оказались плотно облеплены нейнитовыми нитями, с помощью которых к клеткам Кри такими же едва различимыми ручейками полился мой персональный регенератор. Да, я знаю, что нервные клетки не восстанавливаются, и даже читал когда-то, что после инсульта в мозгах у человека образуются полости кисты с жидкостью. Полагаю, строение мозга у норлэнцев ничем не отличалось от нашего, зато здесь, на счастье Кри, существовала магия. Ну и Эмма, конечно, которая лучше кого бы то ни было на Нейре знала анатомию, физиологию, магофизику и прочие дисциплины, что при желании позволяло ей творить настоящие чудеса. Пип, вдруг истошно заорала капсула, сообщая об окончании запаса стимуляторов и стандартного регенератора. «Бегу!» — крикнул издалека До, влетая в помещение с целой охапкой драгоценных кассет. Промчавшись на одном дыхании через всю комнату, он буквально рухнул перед модулем на колени, после чего всего несколькими уверенными движениями заменил использованные кассеты на новые, и только после этого капсула наконец заткнулась. «Уф, этого хватит?» – гулко спросил Норми, прикатив следом битком набитую тележку. Я снова утер струящуюся из носа кровь. «Тащите все, что есть, лучше с запасом». Ленгурта, заикнулся было целитель Изомер, когда поднял голову и наконец-то увидел мое окровавленное лицо. Потом, Временная разница в капсуле слишком велика, поэтому не упустите время. Я не смогу контролировать еще и это. Норми, тихо выругавшись при виде моей жуткой физиономии, больше не стал ничего спрашивать, а просто умчался за новой порцией ампул. Тогда как Киба неожиданно заколебался, после чего ненадолго исчез из поля моего зрения, а когда вернулся, повесил мне на шею исцеляющий амулет и тихо пробормотал. Спасибо, я даже головы не повернул, хотя за заботу был благодарен. Тем более, что с помощью амулета кровь из носа и правда перестала течь, так что я смог всецело сосредоточиться на том, что делала Эмма. А она тем временем уже вовсю колдовала над тканями Кри, причем делала это настолько профессионально, словно полжизни только тем и занималась, что лечила тяжело травмированных, считающихся безнадежными пациентов. Под влиянием нейнитовых нитей ей удалось восстановить связи между клетками, простимулировать их рост и даже, дай меня задери, каким-то образом спровоцировать их на размножение. Хотя нет, все-таки не их. Насколько я мог понять, идущие сплошным потоком данные с модуля, подруга использовала для этого не собственно клетки мозга, а похоже, пригнала туда откуда-то стволовые или как они там называются. Откуда? Из костного мозга? Из какого-то иного места? Дайн их, откровенно говоря, знает. Но она все-таки сделала это. Более того, сделала успешно. А теперь под влиянием собственных нейромедиаторов Кри, моих стимуляторов и прочих непонятных вещей она в буквальном смысле выращивала из них новые нервные клетки. Прямо у меня на глазах. Я, когда это увидел, честно говоря, прифигел. Но потом запоздало вспомнил, что не так давно она чуть ли не все мое тело вырастила заново, и запоздало сообразил, что для Эммы этот опыт был на самом деле не первым. Вот оно, значит, что и вот что месяц назад происходило с моими тканями в этом же самом модуле. «Эмма, ты гений», – пробормотал я, в полной мере осознав, что именно она для меня сотворила. «Честное слово, если бы ты была живой, я бы втрескался в тебя по уши». Процесс восстановления мозговых тканей завершен на 13%, с тихим смешком отозвалась подруга. На 25%, на 30-35% формирую новые нейронные связи, активирую работу синапсов и создаю запасы нейромедиаторов. Пип, снова прервал ее истошный вопль почуявшего неладное модуля. Но на этот раз и целитель, и Норми были к этому готовы, поэтому замену опустевших ампул они произвели в кратчайшие сроки, и модуль заткнулся практически сразу, как только заорал. Я же после этого окончательно перестал отслеживать их действия, а вместо этого сосредоточился на себе, благо кровь из моего носа снова начала неспешно подкапывать, а мне было важно оставаться в сознании и по мере сил помогать подруге пользоваться нашим общим даром, которым, как оказалось, она наловчилась управлять чуть ли не лучше меня. Надо сказать, это оказалось непросто, потому что нагрузка и на капсулу, и на дар, и на меня самого оказалось действительно запредельной. Я прямо чувствовал, что еще немного или перегорю к дайнам, или же перепрыгну еще на ступеньку вверх по сопряженной магии, поэтому вызвал перед внутренним взором проекцию своего дара. Обнаружил, что оба его древа аж подрагивают от напряжения, а потом и трясутся, словно в лихорадке. После чего был вынужден отстраниться от происходящего и всецело сконцентрироваться на том, чтобы стабилизировать себя самого, иначе это могло печально закончиться и для меня, и для Нормиздо, и тем более для Кри. Представить результат, проговорить задачу, сконцентрироваться, передать мысленное усилие на дар. Уф, давно я так не напрягался. При этом, что самое удивительное, дар упорно мне сопротивлялся. Долго не отвечал на приказы, порой вообще не реагировал, словно не мог выбрать, кому именно подчиняться. Впрочем, оно и не удивительно. Хозяев-то у него теперь было двое. Но если действия Эммы вынуждали его работать на пределе, на грани расщепления, то есть в буквальном смысле слова на износ, да еще и с выбросом приличного количества энергии, то я, напротив, требовал от него устойчивости. Прикладывал все силы, чтобы он не перегорел. Поэтому дар в прямом смысле слова разрывался надвое, будучи не в состоянии исполнить два противоречивых действия одновременно. Причем особенно усердствовала в этом плане новорожденная ветвь порталов, которая все это время усиленно раскачивалась, как будто собиралась то ли оторваться, то ли, наоборот, развернуться и принять первоначальный вид. Однако, в конце концов, именно она натолкнула меня на необычную мысль, потому что весь тот избыток энергии, который сейчас вырабатывал мой дар, я направил именно на нее, и ее же в первую очередь стабилизировал. Благодаря этому петля, которая ранее была разделена на две части, окончательно сомкнулась и превратилась в единую структуру. Нижняя часть перемычки, которая раньше просто висела вдоль ствола, все-таки с ним слилась, тогда как остальная часть перемычки, напротив, резко увеличилась в диаметре, вобрав в себя ненужные излишки и тем самым неожиданно поспособствовав стабилизации дара в целом. «Хвала Терны!» – шумно выдохнул я, когда обе ветви моего дара все-таки успокоились и застыли, словно ничего не произошло. «Что ни говори, а упражнение на концентрацию – это сила. Эмма, ты как?» – подруга на этот раз почему-то не отозвалась, поэтому я был вынужден отложить вопросы на потом и, сделав еще одно усилие, вернулся наконец в реальность. И вот что интересно. Когда я открыл глаза, то обнаружил, что стоящий передо мной модуль больше не походил на терпящий бедствие космический корабль, а на его крышке вместо многочисленных красных символов горят лишь зеленые и немногочисленные желтые огоньки, свидетельствующие о том, что процесс лечения проходит успешно. Темнота под крышкой тоже пропала. Лежащий внутри Кри был определенно жив и выглядел гораздо лучше, чем раньше. По крайней мере, раны на его груди полностью закрылись, дышал он ровно, смертельная бледность, которая совсем недавно заливала его лицо, бесследно пропала. Аура выровнялась, ее приличная ширина позволяла предположить, что магический дар криминальный авторитет все-таки не потерял. И даже здоровенная дыра во лбу практически исчезла, оставив после себя уже достаточно скромное по размерам отверстие, на дне которого отчетливо просматривалась новая, только-только народившаяся кость. «Неплохо», – пробормотал я, считав данные с модуля и убедившись, что у Крии впрямь появился реальный шанс полностью выздороветь. «Процесс ускоренного восстановления тканей субъекта Кри завершен», – подтвердила мои предположения Эмма. «Физические показатели и параметры магического дара практически нормализовались. С высокой долей вероятности ментальные параметры тоже удалось сохранить», поэтому дальнейшее вмешательство в работу медицинского модуля не требуется. Ну и прекрасно. Я с облегченным вздохом отнял занемевшие ладони от панели приборов и ожесточенно потер их о штанину, а потом для верности несколько раз сжал и разжал пальцы, восстанавливая чувствительность. Запасы стимуляторов и регенератора исчерпаны полностью и требуют пополнения, также спокойно добавила подруга, когда я удовлетворенно кивнул. Ну требуют так требуют. Сейчас пойдем и пополним. Так, тело в норме, руки работают, голова соображает. А что там с моим носом? Я осторожно провел рукой по лицу и удовлетворенно кивнул, когда на ладони осталось лишь несколько сухих багровых комочков. Отлично. Значит, от перегорания я себя все-таки избавил. Да и с даром, судя по ощущениям, все в полном порядке. Единственное, есть очень хотелось, да ноги от слабости слегка подрагивали. Но это не шло ни в какое сравнение с тем, что я испытал, когда разыскивал похитителей Эрли. Так что, можно сказать, спасение Кри обошлось мне не слишком дорого. Правда, когда я повернулся, то обнаружил, что Нормейда почему-то стоят в дальнем углу комнаты, почти у самой двери, и смотрит на меня с каким-то странным выражением на лицах. Кибе, как и в первую нашу встречу, был напуган, хотя и не настолько, чтобы убегать сломя голову. Норми тоже выглядел бледновато, однако причин этого я не понимал, и только когда мой взгляд качнулся в одну и другую сторону, когда я наконец заметил, что обстановка в помещении снова стала до неприличия бедной, а вся посторонняя мебель и аппаратура оттуда бесследно исчезли. Вот тогда я запоздало сообразил, что в процессе стабилизации дара малость перестарался, но потом решил, что жизнь Кри того стоила, и, мельком взглянув на часы на крышке модуля, тихо присвистнул. 6:30 утра. Норми, мне срочно нужно вернуться в верхний город. Я на уроки опаздываю. Здоровяк, поколебавшись, все-таки отлепился от стены. Я тебя отвезу, хрипло прокашлившись, ответил он, все еще странно косясь то на меня, то в сторону капсулы с боссом. Тебе что-нибудь еще нужно? Да. Еда, вода и все стимуляторы, которые у вас еще остались, спокойно перечислил свои требования я. После чего в последний раз взглянул на расслабленное лицо Кри и быстро вышел, больше не сомневаясь, что в скором времени мы сможем поговорить. Ровно в 8 утра я уже входил в ворота Академии вместе с взволнованно попискивающим Йорком на плече и идентификационным браслетом на положенном месте. 3. Насколько я мог видеть вторым зрением, в общаге уже не было. Похоже, с утра пораньше умчался на завтрак, Однако на браслете обнаружилось одно непросмотренное сообщение от учителя и сразу два пропущенных вызова от Гарса. Само собой, я первым же делом прочитал короткую записку от мастерады и уже после этого набросал другу ответное СМС, заверив, что со мной все в порядке, и клятвенно пообещав, что за обедом займу нам рублевое место. А потом в гордом одиночестве направился на лекцию по материаловедению, благо никто из моих друзей этот предмет не посещал. Правда, спать, несмотря на поглощенные стимуляторы, мне все равно хотелось, поэтому и эту лекцию, и следующую, и даже практику я благополучно прозевал, и только к обеду смог немного встряхнуться. Свое обещание я, кстати, выполнил, поэтому в столовую явился раньше всех и таки занял лучшее место, умудрившись буквально на несколько сынов опередить конкурентов. Более того, когда туда начали подтягиваться наши, я даже очередь успел занять, поэтому еды ждать долго не пришлось. Я, правда, предполагал, что Терри с его длинным языком все-таки не сдержится и брякнет что-нибудь по поводу того, что я не ночевал эту ночь в общаге. Однако Дерс вел себя на удивление сдержанно. На меня косо почти не смотрел, ни на что такое не намекал, поэтому никто из друзей ни о чем не заподозрил. И обед, можно сказать, прошел в штатном режиме. И только вечером, когда мы с Терри встретились в общаге и, как обычно, начали собираться на тренировку, он все-таки не утерпел и тихонько спросил: «Ну что, Гурта, как прошла ночь?» Я поневоле припомнил смертельно бледное лицо Кри и кивнул: «Более или менее, то есть у вас с подружкой что-то было?» С любопытством уставился на меня Дерс. «Вы не так просто под луной решили погулять?» «Было», не сдержавшись, рассмеялся я. «Но не то, о чем ты подумал. Я не к девушке ходил, а всего лишь доброе дело сделал». «Какое?» «Знакомому одному помог. Он меня в свое время выручил, вот я и отдал ему долг. Так уж вышло». «А-а», с нескрываемым разочарованием протянул Терри, застегивая сумку. «Я, когда записку увидел, решил, что ты на свиданку опять умотал. Полетел, так сказать, себе крылышки подрезать. Хотел предупредить, чтоб ты поосторожничал, а то сам знаешь, девушки сейчас всякие бывают. Некоторые и подстав не гнушаются. Ты на нее вроде запал, и до поры до времени все у вас прекрасно, а она потом возьмет и тхайром заяву накатает, еще и свидетелей отыщет, а потом оправдывайся, что это не ты к ней в гости напросился, а она тебе в открытой и недвусмысленной форме себя предложила». Я усмехнулся. «К счастью, таких девушек среди моих знакомых нет и, надеюсь, не будет, но за беспокойство спасибо». «Да чего там», неожиданно смутился Терри. «Я вот родителям про Шонту еще только намекнул, а меня уже так пропесочили, таких страстей наговорили, но и ты имей в виду. В столице, говорят, такие подставы в порядке вещей, особенно для магов и особенно в клубах. Маги же обычно не бедненькие бывают, поймают такого на крючок, окрутят, опоят, обманут. Заодно окажется, что девчонка несовершеннолетняя была или еще что-нибудь нехорошее выплывет. Вот потом родители всеми силами и пытаются это дело замять, чтобы репутацию отпрыском не портить, а заодно и отступные девчонки немаленькие платят, так что бизнес укидал, как говорят, вполне себе процветает». Я мысленно хмыкнул. «Да уж, видел я вчера одну такую кидалу, весь вечер на меня вешалась, а потом подавитель воли в бокал добавила, так что, будь мы не в клубе, а у нее дома, и будь я не я, а какой-нибудь лох, то парня можно было вязать по рукам и ногам, а заодно обвинять во всех смертных грехах. Благо после подавителя память у него отшибет надолго, тогда как его, беспамятного, во время подставы можно и в нужную позу уложить, и антураж соответствующий придать, и бутылку, и шприц, да хоть на теплый труп уложить, а орудие преступления спокойненько всунуть в руку. Эдгард Басха мне еще летом показал, как это работает, так что теперь я, можно сказать, ученый, и хрена с два кто-нибудь сумеет меня когда-нибудь на этом подловить. Еще через Рейн мы с Терри уже входили в ворота школы Харантая и в скором времени отправились по своим делам. Он, на ковер к мастеру Тарисуро, ну а я, в зал для аппаратного обучения, поскольку мастер Дэй накануне предупредил, что в Адере 1, как и раньше, мне предстоит аппаратная загрузка. Я, правда, не совсем понял, каким модулем должен сегодня воспользоваться, учитель по этому поводу ничего не сообщил. Однако когда я пришел в зал, там уже находился Киберивар, который отвел меня к соответствующему аппарату, а затем лично установил на приборной панели необходимую программу. «Мастер Дэй уже объяснил вам, каким образом работает аппаратная загрузка на полноценных мастерах, осведомился он, пока я снимал Томми и аккуратно складывал одежду на специальную полку. В общих чертах, загрузка нетипичная, счел своим долгом просветить меня целитель. Пакетов данных на этот раз можете не ждать, но модуль будет проводить последовательную стимуляцию определенных зон вашего головного мозга, а также оказывать воздействие на ваше тело, в частности, на опорно-двигательный аппарат, поэтому после загрузки вы можете почувствовать себя некомфортно. Это потребует в дальнейшем применения медицинского модуля, поинтересовался я, забираясь в капсулу и мельком покосившись на торчащие из стены многочисленные инъекторы. Судя по расположению, колоть меня будут и в руки, и в ноги, и в живот, и в грудь. А то еще, если вспомнить, что на ложе тоже имелись небольшие отверстия, еще и в спину что-нибудь стимулирующее введут, не говоря уж про прекрасно подходящие для этого дела ягодичные мышцы. Эх, жизнь моя жестянка. Кибы в ответ на мой вопрос спокойно кивнул. Возможно. Поэтому загрузка будет длиться всего рейн, и по окончании этого времени я вас обязательно встречу. Если возникнет необходимость, помогу добраться до медицинского модуля и постараюсь сделать все, чтобы вы восстановились как можно быстрее, хотя для вас с вашими способностями это может оказаться излишней мерой предосторожности. Я устроился поудобнее и хмыкнул. Судя по тому, что вы все-таки здесь, мастер Дэй так не считает. С молодыми мастерами всякое случается, подтвердил мое предположение целитель, особенно поначалу. Поэтому не удивляйтесь, если сразу после окончания работы модуля вы вдруг не сможете самостоятельно выбраться или у вас что-то заболит, или же вы на время потеряете ориентацию в пространстве. Советую до моего прихода вообще не покидать модуль во избежание осложнений. Так будет гораздо проще и мне, и вам. Хорошо, пожал плечами я. Как скажете. Тогда до встречи, строго посмотрел на меня Ленривер. После чего крышка капсулы плавно закрылась, а Эмма сообщила, что программой модуля рекомендуется медикаментозный сон. «Не возражаю», – машинально зевнул я, так и не успев днем ни подремать толком, ни тем более расслабиться. После чего подруга милосердно выключила мое сознание, и я наконец-то крепко уснул, ни о чем больше не беспокоясь и прекрасно зная, что она в любом случае обо мне позаботится. Один понедельник, глава 2. Как ни странно, всего за рейн медикаментозного сна я сумел и поспать, и отдохнуть, и даже потихоньку потырить стимуляторы из обучающего модуля. Нет, конечно же, не сам, это Эмма, едва я очнулся, бодро сообщила, что наши запасы снова полны, а потом добавила, что позволила себе вмешаться в программу нейростимуляции, поэтому программа работала не так, как изначально планировалось, а так, как это было нужно мне. Иными словами, стимулировались у меня лишь те зоны, которые подруга сама выбрала, с той интенсивностью, которую она успела рассчитать, и так долго, как это требовалось с учетом моих особенностей, состояния здоровья и в том числе недавно проведенного апгрейда. При этом серьезных последствий после пребывания в обучающем модуле я не заметил. Голова соображала нормально, слабости в руках и ногах не было. Немного поднывали места инъекций, конечно, но в остальном можно было сказать, что все прошло хорошо. Киберивар, кстати, исполнил свое обещание и встретил меня тут же, у модуля, чтобы прямо на месте провести экспресс-диагностику и убедиться, что со мной действительно все в порядке. Ну а когда он подтвердил, что дополнительных лечебных процедур не требуется, я смог наконец одеться и, связавшись с мастером Д, потопал на полигон. При этом я искренне полагал, что тренировка у нас пройдет как обычно, пусть и в несколько укороченном формате, раз загрузка сожрала у меня целый рейн времени. Однако, как оказалось, на полигоне меня поджидал сюрприз в лице незнакомого мастера, который дожидался моего появления вместе с великим мастером Д. «Познакомься, Адра, это мастер второго круга Рамиос Хатхе», сказал учитель, как только я зашел. Я с любопытством оглядел гостя. Смуглокожий, почти как три, среднего роста, худощавый, жилистый мужчина навскидку лет этак 40. Хотя достоверно о возрасте норлейнцев с их высокой продолжительностью жизни судить было сложно, с невыразительным, можно даже сказать, бесстрастным лицом, обритый наголо, как мастер Д, без бороды и усов, но с такими густыми, черными, прямо-таки смоляными бровями, что это поневоле притягивало взгляд. Причем брови гость, судя по всему, все-таки подстригал, по крайней мере волоски имели одинаковую длину, но при этом они все равно торчали в разные стороны, что придавало гостю совершенно незабываемый вид, да еще Осхатхе, тот самый особняком стоящий тип людей, у которых больше нет родового имени, нет прошлого, зато есть пожизненные магические контракты новый род, которому они поневоле преданы всей душой. «Отныне каждый Адере после аппаратной загрузки ты будешь заниматься с ним», сообщил мастер Д, когда я поклоном поприветствовал еще одного вассала рода Хатхе. «Рами, свою задачу ты знаешь, парня не жалей, поверь мне на слово, он восстанавливается намного быстрее, чем ты, поэтому для вас обоих это будет полезное сотрудничество». Мы с мастером Рами еще раз поклонились, тем самым показывая, что все поняли, приняли и непременно исполним, после чего учитель, быть может, наш общий учитель быстро ушел, тогда как мы с магом остались, так сказать, знакомиться. Мастер Гурта, с ноткой сомнения уточнил гость, когда за мастером да и закрылась дверь. Хаем, еще один посторонний знает, что я уже мастер, а не ученик, но учителю, наверное, виднее, с кем можно поделиться этой информацией. Я молча обозначил положенное мне по статусу приветствие и, ощутив слабый ответ от печати, спокойно кивнул. «Неожиданно», — признал мой собеседник, — «но интересно, если не возражаешь, я буду обращаться к тебе на «ты», а потом, пожалуй, начнем». Я, естественно, возражать не стал, попросил только немного времени на разогрев, ибо по понятным причинам на полигон явился без предварительной разминки. Ну а когда я был готов, мы приступили к собственно занятию, так что на последующие 3/4 рейна я буквально выпал из реальности. Надо сказать, мастер Рами работал со мной совсем иначе, чем Лэн Даорн или мастер Д. Другой стиль, совсем другой темп, но при этом разница в физической подготовке у нас оказалась совсем небольшой. Да, мастер Рами успел пройти второй круг аппаратного обучения для мастеров, однако мои параметры и без этого могли сравниться с его возможностями. Поэтому я, если и проигрывал ему, то совсем не намного, да и то отставал больше по технике и опыту, нежели в скорости или в силе. А вот когда дело дошло до магии, то вот тут-то и выяснилось, почему мастер Дай поставил меня сегодня в пару именно с этим человеком. Оказывается, мастер Рами специализировался на магии молний, как и я, причем ступень у него была не третья, а как минимум четвертая, так что во время тренировки он, исполняя пожелания великого мастера, не просто не осторожничал, но и едва не превратил меня в цыпленка гриль. «У тебя хороший потенциал», — сообщил мастер Рами, когда мы закончили, и я, шумно выдохнув, одернул порядком прокоптившиеся тами. «А учитывая, что тебе всего 15, так и вовсе отличный. Но пока я вижу достаточно слабую защиту, еще тебе не хватает концентрации для полноценного сочетания сложных элементов и маловато опыта в модификации молний. Мы это исправим. А вот то, что ты быстро восстанавливаешься и уже сейчас уверенно пользуешься магическими фигурами, это плюс. Я покажу, как лучше использовать эти умения с учетом тех особенностей, что есть у магов нашего профиля. Но для этого в следующий раз мы построим занятие по-другому. Если, конечно, ты не боишься боли». Я в ответ поблагодарил мастера за науку и заверил, что готов к любым экспериментам, в том числе не очень приятным. После чего мы пожали друг другу руки и наконец попрощались. Я, естественно, потопал в раздевалку, мыться, переодеваться и приводить себя в порядок, а уже оттуда спустился вниз, в холл, где следовало дождаться несколько припозднившегося Три. Уже там, сидя на диванчике, я еще раз мысленно прокрутил сегодняшнюю тренировку и остался вполне доволен. В последнее время хорошего напарника по магии молнии мне действительно не хватало. Лэн Даорн при всех своих плюсах был не способен научить меня тому, что следовало знать магу молнии третьей ступени. Мастер Д, хоть и был великим мастером, тоже мог помочь не во всем. Так что появление мастера Рами Осхатхе оказалось очень кстати, и, если он подтянет меня по профильному направлению, будет просто замечательно. Там же, в ожидании Три, я волей-неволей вернулся мыслями к пока еще нерешенным задачам, которые мы с Эммой составили для себя на ближайшее время. Но если с учебой дела у меня наконец-то наладились по всем фронтам, за отношения с учителями тоже можно было не беспокоиться, проблема Басха отодвинулась на неопределенное время, поиски тела для Эммы пока тоже откладывались, тема с получением водительских прав и вовсе почти закрыта, то вот проблема Кри, признаться, волновала меня все больше, как и вопрос о том, не случится ли в скором времени в Нижнем городе полноценной войны. Меня ведь похитил не какой-то там бандюган средней руки. Сделано все было грамотно и красиво. Да и подземная база оказалась обустроена серьезно, причем создали ее не сегодня, не вчера и даже не месяц назад. Почти сотня головорезов, забитый до отказа склад, куча оружия и боеприпасов. Похоже, там готовилось что-то серьезное. Но для того, чтобы делать какие-то выводы, у меня не хватало информации. Эмма, ты что-нибудь нарыла в сети по тому шерту, который пытался сделать из нас колбасную нарезку? Поинтересовался я, вспомнив, что у меня под рукой есть прекрасный хакер и одновременно ходячая справочная. Пока нет, отозвалась Эмма. Человек, которого ты видел в камере, не является публичной личностью. Его лицо никогда не попадало в новостные ленты. По ауре совпадений тоже нет. Он не ведет легального бизнеса в Террине, не участвует ни в каких форумах и обсуждениях в сети. У него нет своего сайта, блога, его лица нет ни на одном изображении в газетах или журналах. Иными словами, если верить официальным источникам, то его как бы и не существует вовсе. Я нахмурился. Неожиданная информация. Обычно люди такого типа ведут сразу два бизнеса. Легальный и теневой. Или же сплошь теневой, но такой, что его владельца правоохранительные органы, включая ТСБ, знают в лицо. Впрочем, нельзя исключать, что похищение Биша заказывал не он. Он, быть может, являлся главным исполнителем, а также, возможно, доверенным лицом человека, который собирался нагнуть Кри и его бизнес. Хотя и тогда он, возможно, мог мелькнуть на каком-нибудь важном мероприятии. Но даже если он птица более мелкого полета, то какого рожна он приперся ко мне в камеру? И для чего распинался передо мной лично, если можно было передать все необходимое через подручных? Сомнительно, что он явился в ангар исключительно ради Биша. Скорее, ему просто по пути было. Ну или же у мужика имелся какой-то свой резон. Эмма, на нем могла быть иллюзия? Неожиданно пришла в мою голову более дельная мысль. Теоретически, да. Однако голос мог быть настоящим, а не смодулированным. Поэтому сейчас я прогоняю запись разговора по официальным каналам. Возможно, где-нибудь найдутся совпадения. Хорошая идея, кивнул я. Думаю, есть резон просмотреть и особенно прослушать всевозможные бизнес-форумы или записи с мероприятий подобного плана за последние несколько лет, а также интервью с представителями крупного бизнеса, предположительно в сфере медицины, особенно в том, что касается производства лекарственных препаратов и оборонных технологий, оружия и наркотики УГУ. Пожалуй, это первое, что приходит в голову в связи с недавними событиями. Понятно, что Кри тоже захочет выяснить, кто этот человек и на кого работает. Вернее, его люди уже наверняка это активно выясняют. Но мне они об этом, разумеется, не расскажут. Поэтому чем Дайм не шутит, вдруг у нас получится нарыть что-нибудь дельное. А еще я подумал, что, пока есть время, нам следует собрать более точную информацию о магии иллюзии и о магах, которые ее практикуют. Если прошлой ночью сразу два человека смогли меня обмануть, то этой теме точно стоит уделить повышенное внимание, особенно тому, как распознать качественную иллюзию, чтобы снова не попасть впросак. Быть может, для этого существуют какие-то приборы, артефакты. Да блин, чего гадать, наверняка они существуют, ну а раз так, то надо срочно озаботиться их приобретением. Однако больше всего меня беспокоило не то, что мужик мог оказаться совсем не тем, за кого себя выдавал, а то, что и он тоже мог оказаться магом. Ауру, как оказалось, можно скрыть с такой же легкостью, как и обычную внешность. И если это так, то получалось, что маги иллюзий, начиная как минимум с третьей ступени, в действительности могли оказаться намного опаснее обычных менталистов или кибы. Фактически, если подумать, любой человек в моем окружении мог в какой-то момент оказаться не тем, кем кажется. И я даже не заподозрю его, пока не станет слишком поздно. Нет, кое-что можно было предпринять уже сейчас. К примеру, посоветовать Эмме отслеживать поведение моих друзей и знакомых на предмет того, соответствует ли оно составленному ранее психопрофилю. Морду-то изменить можно легко, ауру, как оказалось, подделать тоже не проблема, а вот привычки, типичные жесты, интонации, непроизвольные движения, которые в моменты радости, грусти или тревоги у каждого свои. Стоп, я аж вздрогнул, поняв, что же меня так зацепило при мысли об аурах. Когда мы в первый раз встретились с Кри, то я увидел его настоящую ауру. Именно по ней я понял, что он маг. Но если он смог изменить мою ауру на ауру Биша, то почему тогда, в камере, 2 года назад, оставил свою собственную ауру в неизменном виде? Почему он не поменял ее на что-то попроще, если у него была такая возможность? В то, что он 2 года назад имел заметно меньшую ступень по магии иллюзий, чем сейчас, я не верю. Внешность-то пузатого мужичка с татушками вышла у него отменной. А значит, и с аурой все должно было быть в порядке. Но он не стал ее менять. Наверняка мог, но не захотел, а вместо этого предпочел припрячь Лари Шаха, чтобы тот подделал документы о задержании. Возникает вопрос, почему? Почему он умышленно себя подставил? Причем именно тогда, когда нам суждено было встретиться в той самой камере. И вот когда я об этом задумался, то мое желание увидеться с Кри выросло на порядок. Как это обычно бывает, по закону подлости вся последующая неделя прошла до отвращения тихо. Я, как обычный студент, учился, ходил на факультативы, общался с друзьями, по вечерам добросовестно посещал тренировки в школе Харантаа, а в выходные также честно учился командной работе на полигоне Родосарх под чутким руководством мастера Скарда. При этом учеба, как и раньше, давалась мне до неприличия легко. С преподавателями проблем никаких не было. Практика с Ноем Сарти тоже шла своим чередом. Лэн Даорн каждый вечер подтверждал, что у него в школе пока без происшествий, а новые повестки, несмотря на недавнюю информацию от Лархе, ему не приходили. И даже Айрд Басха все это время меня не доставал. На малом учебном полигоне я его, правда, видел пару раз, когда забегал отметиться, но Айрд при встрече упорно молчал, не сторонился, не избегал взглядов, нет. Просто молчал, как будто мы никогда с ним не были знакомы и будто между нами не было многолетней вражды.